Глава вторая. Московская прелеста. Выложено блюдо рагу из петушьих гребней и почек, и на оное положи пулярку, поваренная книга. Бутурлин чувствовал, как он плывет по течению. Он стал ходить в халате, перестал бриться и отрастил себе бороду. Матреша ходила по дому барыней. Окна бутурлинского дома засверкали чисто вымытыми стеклами, весной разбили цветники, а на кухне дым стоял коромыслом и весело поднимался пар от готовящихся блюд. Федору даже стало казаться, что он очень любит гуся с брусникой. И хотя он по-прежнему никого не принимал и не показывался в московских гостиных, Москва, узнав о переменах в старом бутурлинском доме, нашла, что все пришло в порядок, и молодой Бутурлин был зачислен не на последнее место среди московских женихов. Федор сознавал всю глубину своего падения, но с каким-то непонятным упорством и в оцепенении духа все еще ждал записки от Жервезы, все еще надеялся на нее. Афанасий и Агафья научили Матрешу уговорить его отстроить заново бутурлинскую подмосковную Писты, и он, не выходя из своего полузабытья и не начиная, несмотря на охи своей прелесты перестройки дома, предался сооружению оранжереи и садов, мечтая превзойти Горинки своими теплицами и перешибить Прокопия Демидова роскошью своих флорариумов. В Пестах землемеры ходили с астролябией и размеряли будущие амфитеатральные террасы. Хэр Клете, паркового и фейерверкского дела мастер, выписанный из Карлсруэ, опохмелялся каждое утро старыми графскими наливками, которыми подчевала его Агафья, и Афанасий с угнетением и трепетом душевным советовался со стряпчими о закладных на рязанские деревни. Все, казалось, пришло в некое равновесие, однако каким-то внутренним чутьем Федор чувствовал приближение нового удара, долженствующего развеять карточный домик его жизни. И удар этот действительно не замедлил разразиться. В одно сентябрьское утро он почувствовал, что Матрешино плечо ушло из-под его головы, и, проснувшись, увидел ее закутанную в одеяло и смотрящую через окно на двор, наполненный звоном колокольцев и фырканьем лошадей. Федор еще не успел сообразить, что бы это могло быть, как услышал во дворе бойкую французскую речь. Через минуту он уже не мог сомневаться, что к нему приехала Мадлена. Накинув халат, он стремительно бросился в свой кабинет и заперся там на два поворота ключа, с тревогой прислушиваясь к разыгрывающемуся домашнему переполоху. Он слышал возгласы дворовых, исступленные вопли Агафьи, визг Матреши и, наконец, раздраженный голос Мадлены, приказывающий ему отворить двери кабинета. Однако у него хватило пассивной решимости не откликнуться на этот зов и целый день просидеть в заперти, чувствуя, как постепенно Мадлена овладевает его домом, и как по Москве, судя по разговорам прохожих под его окнами, ползут слухи, что мадам Бутурлина прибыла. Сначала Федор надеялся на чудо. Почему-то верил, что именно теперь ему принесут письмо от Жервезы. Но к вечеру, когда стемнело, он понял, что исхода нет. Вынул из своей дорожной шкатулки пистолет, зарядил его дрожащими руками и, поцеловав последний раз портрет матери, взводя курок, приставил дуло к виску. Опустил. Подержал дуло во рту, и в тот момент, когда предсмертная нерешительность овладела им, пред его сознанием открылась новая возможность, и он принял отчаянное решение. С трудом необычайным выбрался незамеченным из дома и направился в Лефортово попытать счастье у графа Якова Велимовича Брюса.